то были минуты его прощания с властью, с враждебной страной, с эпохой, которую он возмечтал спасти, согрев ее каменистую почву, отчеловечив ее лицо. Мне было его мучительно жаль, жаль было собственных странных надежд, таких неожиданных в позднем возрасте, которые вдруг вошли в мою жизнь с этим партийным функционером, однажды явившимся из Ставрополья. Последняя его речь была краткой и, надо сказать, весьма достойной. Он уходил в благородном стиле. В тот вечер не только передо мною встал непроизнесенный вопрос, как же он себя поведет дальше. Никто, разумеется, не рассчитывал, что мы обнаружим в русской истории нового Федора Кузьмича. Однако возможность известной схемы, исполненной своего величия, все же нельзя было исключить. Если бы рядом с ним прозвучал хотя бы один разумный голос, нашелся бы хоть один человек, которому он бы взял да и поверил, который бы смог ему внушить, что он теперь обязан исчезнуть бесшумно, не проронив ни звука, не появляться отныне на публике, не подпускать к себе журналистов, укрыться в своем подмосковном скиту и твердо наложить на уста хотя бы трехлетний обет молчания. Вполне возможно, что в прихотливом, причудливом народном сознании вдруг совершился бы поворот. Но это был бы невероятный, почти фантастический вариант. Диоклетиан и остался в истории, поскольку оказался единственным, кто мирно удалился от дел. Те, для кого континенты и страны, и отменные опытные поле, не любят возделывать свой огород. Те, кто однажды принял участие в большой политической игре, все эти бедные наркоманы, кто ведал власть, кто жонглировал судьбами, как целлоидным мячиком, не исцелятся уже никогда. Естественно, можно и должно вздохнуть о том, что отечественной демократии трагически не везет с людьми. Но и людям не слишком везет с демократией. Уж слишком много в ней фарисейства, шумной вульгарности, просто пошлости. Поэтому стоит ли тешить себя всеобщим избирательным правом? Гитлер таился в мусорных кучах, взлетел же из урн для бюллетеней. Демократические тупики нисколько не шире тоталитарных. Сперва вы приходите к пониманию, что большинство не право всегда, а меньшинство периодически. Что относительная правота дается перед последним привалом лишь одинокому мудрецу. Но философ не стоит у штурвала. А окажись он однажды кормчим, то, верно, недолго бы благодушествовал. Обиженный нашим несовершенством, он быстро бы схватился за палку. Нет, мудрецы не желают власти. Ее домогаются игроки. Иной раз и тайные флагелланты, последние страшнее других, люди со склонностью и готовностью к страданию во имя идеи или того, что идеи им кажутся, опасные враги человечеству. Гольбах имел все основания сказать, что мученики у власти превращаются в палачей. Это относится, разумеется, не только к каким-то революционерам или по нынешнему диссидентам, старое слово вдруг стало новым. Это имеет прямое касательство к любым протестантам, ко всем моралистам, способным на оскорбление и действиям, чтобы доказать свою правоту. Мы вновь приходим к тому, с чего начали. Горе в глине, из которой мы слеплены. Как часто мне приходит на ум печальное признание Манна. Недостаточно буквально перевести слово «демократия» словом «народовластие», которое может означать и «власть черни», и под скорее определение фашизма. Демократию нужно определить как такую форму государства и общества, которая воодушевлена чувством человеческого достоинства. Однажды Ольга Андреевна Кучкина, талантливая, красивая женщина, спросила меня, что больше всего мне не нравится в сегодняшней жизни. Ответил, что качество населения. Ольга Андреевна напечатала это признание в газете. Против моего ожидания оно не вызвало возмущения обычно обидчивого читателя. По-видимому, большинство соотечественников чувствуют и думают так же. Возможно, непрочное наше сознание не выдержало больших перегрузок, сдвинулось, выбилось из пазов, стало решительно неуправляемым. Можно со вздохом сказать, что все мы инвалиды переходного времени. Но Россия почти по определению страна промежуточных периодов. Бунты и смуты в ней длятся дольше благословенных стабильных лет, и даже известная всем пора, которую называли застойной, не только воняла гнилью и прелью, чуткие люди давно ощущали дыхание близящегося взрыва. Нам выпало много разочарований, чрезмерно много разочарований. Мы были счастливы от надежд второй половины 80-х. В августе 91-го мы были убеждены, что навек простились с эпохой зла и насилия. Я никогда уже не забуду, как 23-го шли мы с Чухонцевым по утреннему Тверскому бульвару, уверенные, что дышим свободой. Сдается, мы не вполне понимали, что нам несет Беловежская пуща. Конец державы был только началом набухшего кровью размежевания. Распад Союза — громадная драма. Я не могу себе запретить страдать и терзаться на этой тризне. Это естественно. Вся моя жизнь прошла в стране, которой не стало. И планетарные перемены для каждого из простых обывателей имеют конкретные обозначения. Мне трудно представить, что город Баку, где я появился на Божий свет, где под розовой плитою покоится прах моего отца, находится в зарубежной стране, что Грузия отделилась границей, что близкий душе Ярослав Стельмах, чудесный украинский писатель, теперь иностранец, что стал чужеземцем мой друг, новелист Давид Мурадян. Но удивление неправомерно. Пусть в этой своеобразной империи, колонии была вся страна, а метрополии — Старая площадь, национальная политика этой преступной метрополии детерминировала развал. Депортация 40-х годов, преследование по 5-му пункту, они оседали не только в памяти, но и в генетическом коде. Изувечили не одних преследуемых, но и тех, кто был обязан преследовать, и даже тех, кто помимо воли имел преимущественное положение в силу этнической безупречности. Все нации, не только гонимые, стали просчитывать варианты. Они подсознательно примеривались, не окажутся ли завтра на месте изгоев. В республиках также торжествовал искусственный отбор местных кадров. Талантливость, компетентность, умения уже не играли существенной роли. То было почти неизбежной реакцией, но в то же время так сеяли зерна будущих самоубийственных всходов. Все вместе. Возникшее вдруг понятие некоренной национальности, любые формы дискриминации, от явных до ползучих, подпольных, репрессии, усиления, зоны, идеологические обоснования этих невероятных акций, благо в бесстыжих пропагандистах не было никогда недостатка, все это не могло не востребовать самых бесчеловечных последствий. В условиях дисциплины тюрьмы союзная жизнь могла продолжаться, но тюремная модель отказала, иссякла, исчерпала себя. И с первым же дуновением вольности все бурно кинулись в рассыпную. Чему ж мы дивимся? Раздел Союза был запрограммирован в первых отделах, в отделах кадров, в госбезопасности и прежде всего на вершинах партии, которая с редкостным лицемерием звала себя интернационалисткой. Минут годы. Проницательный Михник определит национализм как последнюю стадию коммунизма. Справедливо. Но национализм стремительно поспешает к нацизму. Между комплексом исключительности и комплексом неполноценности дистанция менее полушага. Сейчас, когда я пишу эти строки, в стране благополучно выходит 160 российских газет. Книжек вовсе не перечесть. На всех лотках фолиант Шикльгрубера. Все эти рупоры паранойи уж тем добывают себе популярность, что избавляют от чувства вины, а это, Бог видит, большая приятность. Все виноваты в том, что мне худо. Черножопые и пархатые, иксоглазые и чучмеки, кто угодно, но не я. Но не я. Потребность во всяческих резервациях, барьерах, оградах, перегородках порой проявляется анекдотически. Неокоммунистический лидер однажды поделил население по семантическому признаку на говорящих «наша страна» и говорящих «эта страна». Деление, скажем, помягче и занятное. Слово отбирают по смыслу, а не по степени благонадежности. В самом своем патриотическом стихотворении Тютчев пишет: «Эти бедные селения, это скудная природа». Видимо, он уже занесен в новейшие проскрипционные списки.